Глава 8. Закончив все дела во Владивостоке, вернее, все неотложные дела, Сергей с десятком охраны двинулся в Хабаровск генерал-губернатору. С собой он вез небольшой обоз. Поскольку в Хабаровске он хотел, кроме генерал-губернатора, встретиться еще и с казачьими старшинами, то взял с собой кое-что из воинской справы, а именно несколько карабинов с пистолетами. Это будут и как демонстрационные образцы, так и подарки казачьим старшинам. Поскольку на казаков были очень большие планы, то следовало их обхаживать, и тут демонстрация нового оружия будет самое то. Еще с собой взяли одну тачанку, на Антее их было 50, сделали у себя перед отправлением. К созданию тачанки подошли серьезно, сделали металлический каркас из 5-миллиметровых швеллеров и обшили его 10-миллиметровой фанерой, а задний борт сделали из 6-миллиметровой броневой стали. Сделали рессорную подвеску, заморачиваться с амортизационно-пружинной не стали, пока слишком сложно будет. Зато колеса не деревянные, а металлические, литые по типу велосипедных, но не из тонких спиц, а посолидней и обрезиненные литой резиной. В итоге ход получился помягче, чем у оригинала, а по весу практически то же самое, а использование подшипников облегчило ход тачанки, так что, в принципе, ее вполне легко могла тянуть даже пара лошадей. Были на Антее 20 бронеавтомобилей, гибрид БТР-152 и БА-10, взяли старый БТР-152, перебрали его полностью, сделали крытого, на крыше поставили пулеметно-орудийную спарку из РПД и классической 45-ки, правда, под калибр в 50 мм. Ну а что, если сначала исходные 37 мм увеличили до 45, то что мешало еще чуток увеличить калибр? Да ничто! Дело в том, что советская 45-миллиметровая противотанковая пушка в девичестве являлась 37-миллиметровой немецкой пушкой концерна «Рейнметалл». После покупки лицензии на нее наши конструкторы просто заменили и ствол, установив новый калибр 45 мм. В итоге получилось дешево и сердито. После запуска заводов вполне можно будет наладить их выпуск. Ничего слишком сложного там нет, после долгих споров все согласились, что это лучший вариант. Танки раньше 1900 года все равно не выпустишь, тут и производственные проблемы, да и светить их раньше времени тоже не нужно. А вместо них вполне подойдут пушечные бронеавтомобили или бронетранспортеры, тут кому как больше нравится их называть. Вторым камнем преткновения стал выбор, что делать – БА-64 или также модернизировать БТР-40. В итоге сошлись, что лучше модернизировать БТР-40. У него кузов больше, да и в башню можно не один, а два пулемета поставить. Тут было о чем думать. Все же БА-64 для своего времени был вполне современным бронеавтомобилем уже с рациональными углами наклона брони. Да, в принципе, даже в наше время он в своем корпусе вполне мог пойти, только ходовую с пулеметом на современные поменять, и вполне неплохая бронемашина получится. БА-64 – советский легкий бронеавтомобиль, разработанный в 1941 году, имел экипаж из 2 человек и был вооружен одним пулеметом ДТ в башне. В итоге, после долгих споров, все же решили на БТР-40 также установить крышу с башней, а в ней спарку из РПД и ДШК, просто по причине того, что в БТР-40 можно было еще несколько человек десанта воткнуть. Вот только светить эту бронетехнику в ближайшие лет 15-20 было нельзя, по крайней мере, пока не начнем ее массовый выпуск. По нашим планам, ее бенефис должен был состояться как раз в Корее и Китае во время русско-японской войны. Вообще, в наших планах было создать в рамках береговой охраны корпус морской пехоты 1200 с современным оружием. Но как современным? До этого времени. Разумеется, что создавать все это не как частную армию, так как и мы, даже если все производства запустим, ее все равно финансово не подтянем. Да и кто нам это разрешит сделать? Настолько дурных в российских верхах не имеется. В наших планах было привлечь для этого великих князей Георгия Александровича, младшего брата Николая II, и Александра Михайловича Сандро, мужа сестры Николая II Ксении. Георгий Александрович, как морской офицер, должен был стать командующим береговой охраны, а Александр Михайлович, тоже морской офицер, командиром морской пехоты. Мы также хотели привлечь со временем и самого младшего брата будущего царя, Михаила Александровича, вот только уже командующим бронетанковыми силами. Михаил в свое время очень хорошо командовал дикой дивизией, составленной из горцев, и если бы в 17 году он оставался ее командиром, то не погиб бы так глупо. А вот наличие у нас сразу трех великих князей, причем с двумя младшими братьями Николая II, предоставляло нам большие возможности во всех сферах, от влияния на царя до создания, скажем так, своей карманной армии, разумеется, под их патронажем. Правда, пока до этого еще как до Китая раком, но первые шаги в этом направлении уже делаются, а когда мы будем готовы, то им последуют предложения, от которых они просто не смогут отказаться. Пока Сергей носился по своим делам по Владивостоку, капитан Антея приступил к переборке судовых машин. Все же за это время они основательно потрудились, и сейчас, когда корабль встал на очень длительную стоянку, можно было без спешки, с чувством, с толком, с расстановкой. Еще на стадии проектирования встал вопрос, какую на судне ставить силовую установку. Споры были между дизелем и паровой машиной. Тут у каждого варианта были как свои преимущества, так и свои недостатки. С одной стороны, дизель кажется предпочтительнее тем, что готов к работе практически мгновенно. Тут не надо ждать, пока в котлах поднимут пары. Но с другой стороны, в условиях отсутствия современной промышленности любая поломка может стать критичной, и запас запасных частей не всегда сможет это выправить. Да и качественная солярка тоже может оказаться в дефиците, в отличие от нефти и нефтепродуктов, которыми можно топить котлы паровой машины. Паровая машина в таких условиях выглядит более предпочтительно, тем более, что проблем с жидким топливом не будет. Она сможет работать хоть на масле, хоть на дровах с углем. Правда, у нас на твердом топливе она точно работать не сможет, но вот любое жидкое без проблем, вот потому ее в конце концов и выбрали. И вот сейчас команда судна принялась по очереди перебирать паровые машины, при этом чистя паропроводы от накипи, соответствующую химию в достаточных количествах взяли с собой, а позже, когда построят химические заводы, начнут производить ее уже тут. Необходимых специалистов для этого, как и технологии, взяли с собой. А Сергей двинулся в Хабаровск с небольшим караваном. На двух санях везли фанерные ростовые мишени, так как лучше один раз показать, чем 100 раз рассказать. Поскольку нам были просто необходимы хорошие отношения с казаками, поскольку на них у нас были большие планы, то необходимо было наглядно показать им выгоду от сотрудничества с нами. Также нужно было полностью привлечь на свою сторону и генерал-губернатора, и тут наглядное демонстрирование нового оружия должно было сыграть свою роль. Кроме саней с мишенями была тачанка и еще 2 саней с припасами. Все же дорога предстояла длинной, и надеяться исключительно на встречные деревни было нельзя. С собой Сергей взял 10 бойцов. Все они были одеты в наши армейские зеленые бушлаты и шапки-ушанки, так что со стороны выглядели единообразно. Из оружия, так это карабины СКС, а также на поясах каждого висела кобура с браунингом и ножны с НР-43 или нож разведчика «Вишня». Для обоза просто наняли мужиков с санями, а для охраны купили лошадей. Всех перед отбытием научили ездить верхом, так как в этом времени это необходимое умение, как в нашем управлении машиной. Так что для различных возможных татей мы выглядели достаточно грозно. А тут еще как раз в Хабаровск отправлялся еще и небольшой купеческий обоз. А поскольку Сергей не был ограничен в сроках, то в путь они двинулись вместе, так и безопасней, и купец отлично знал дорогу, так что точно не заплутают. Двигались не спеша, останавливаясь ночевать в попутных деревнях, вот так спокойно и дошли до Хабаровска. Тут их дороги разошлись, но купец порекомендовал на прощание хорошую гостиницу, где можно было остановиться и где было место под обоз. Разместив в гостинице обоз людей, Сергей с парой бойцов, взяв извозчика, направился в резиденцию генерал-губернатора. Разумеется, что сразу на прием он не попал, но смог договориться о встрече через день, а пока все отдыхали. При гостинице оказалась хорошая баня. Вот он туда вместе со своими людьми и пошел. Правда, пришлось париться в два приема, не потому что баня была маленькой, а потому что несколько человек все время охраняли груз. Ладно, мишени, их никто красть не будет, но кроме них были десяток браунингов с запасными магазинами, патронами в ящике, десяток навехоньких карабинов, 4 пулемета, 2 РПД и 2 Горюнова и десяток ящиков с патронами для них. Пистолеты и карабины были и для демонстрации, и для последующих подарков казачьим старшинам. Это пулеметы Сергей собирался забрать с собой, а все остальное после показа раздарить. Это такая рекламная акция. В следующий день все отдыхали, только у груза постоянно была охрана. Хотя хозяин гостиницы и заверил, что у него не воруют, и он лично отвечает за сохранность имущества постояльцев. Но тут, как в известной поговорке, «На Аллаха надейся, а верблюдам все равно привязывай». Еще, взяв подставку под мишень, он отправился узнать предварительно адрес к столяру и заказал ему 300 таких подставок, обещав оплатить срочность заказа. За пару дней столяр обещал все сделать. Через день, взяв с собой пару человек и один карабин с пистолетом, правда, и карабин и пистолет были в подарочной упаковке в виде легких фанерных футляров, покрытых снаружи черным лаком и выложенных изнутри пробкой под формы оружия и запасных магазинов с патронами. Это был подарок для барона Корфа, ведь от его отношения к путешественникам во времени зависело очень многое, а в частности – смогут ли они быстро получить разрешение на строительство и получат ли нужные им земли под него? К губернатору Сергей пошел один и с собой взял лишь небольшую коробку с пистолетом, оставив кофр с карабином внизу у своих сопровождающих. «Добрый день, милостивый сударь! Я барон Корф. Вы, как я понял, хотели со мной встретиться». «Здравствуйте, ваше превосходительство!» «Совершенно верно. Я Сергей Николаевич Разин. Прибыл в Российскую империю из Аргентины. Я, как и мои товарищи, все потомки русских, что в свое время по тем или иным причинам покинули страну и долго жили в других странах». «Понятно. И что вас привело ко мне?» «Дело в том, что мы решили вернуться на родину наших предков. Во Владивостоке стоит наш корабль, а к вам я решил обратиться с просьбой разрешить нам организовать в Российской империи различные производства». «Это весьма похвально. Сколько вас всего и что именно вы хотите организовать?» «Всего нас около 3000 человек». «Однако...» «Только здесь, на Дальнем Востоке, около 2500. Часть людей отправилась в Санкт-Петербург, еще часть временно в Сан-Франциско». «А в Америку зачем, раз вы собрались в Россию?» «Нам будет необходимо промышленное оборудование. Тут его достать невозможно. Вот мы и хотим произвести его в Америке и затем отвезти сюда. А лучше всего это сделать в Сан-Франциско». «Понятно. Что конкретно вам нужно?» «Русское подданство, а то мы все граждане Аргентины, затем разрешение на строительство различных предприятий и разрешение на покупку земель». «А что вы хотите приобретать и вообще, какие производства строить?» «У нас очень обширные планы, правда, все сразу построить не получится и слишком дорого, и просто не найдем необходимых для этого материалов и работников». В планах строительства металлургических, механических, химических и оружейных заводов с паровозостроительными, также строительство во Владивостоке судоремонтного завода с двумя сухими ремонтными доками и в бухте Врангеля судостроительного завода на 6 больших сухих доков, а кроме того, строительство железной дороги. Для начала Владивосток-Хабаровск через Сучанск, где мы хотим заняться разработкой угольного месторождения, а затем дотянуть дорогу до Байкала и после построить Кругобайкальскую железную дорогу с выходом к Центральной России. Барон Корф не верил тому, что слышал. Это все больше смахивало на прожекты мошенника, окучивающего свою жертву. На все это требовались просто колоссальные средства. Да и найти достаточное количество грамотных рабочих в Приамурье было просто нереально. Знаете, звучит, конечно, очень заманчиво, но слишком нереально. Понимаю, с первого взгляда это действительно так, и на вашем месте я думал точно так же, но все дело в том, что весь этот процесс будет разбит минимум лет на 5, а то и больше. Все будет делаться по этапам, и к следующему этапу будут приступать только закончив предыдущий. Сначала мы планируем построить судоремонтный завод и сопутствующие ему предприятия во Владивостоке, а также там небольшой паровозо- и вагоностроительные заводы. Одновременно с этим начнем и строительство железной дороги Владивосток-Хабаровск через Сучанск. Тут даже рельсы не будут нужны, их ведь нужно укладывать на насыпь. Вот ей сначала и займемся. Разметим путь, вырубим лес и начнем насыпать насыпь, а за это время в Сан-Франциско построят необходимую дорожную технику, а во Владивостоке сталелитейный завод для рельсов. Это займет несколько лет, зато когда сделают необходимую технику и рельсы, то и насыпь будет уже готова, так что останется ее только утрамбовать, и можно будет начинать класть на нее рельсы. Что касается рабочих, то на черновые работы можно нанять китайцев и корейцев, а вот для заводов мы планируем набрать молодых парней из рабочих и крестьян годов так с 16 и начать их обучать профессиям. Как раз к тому времени, как построим заводы, они окончат свое обучение, и мы получим первые достаточно обученные кадры, а затем они быстро наберутся опыта, а мы начнем учить следующий выпуск. От вас нам требуются не деньги или материалы, а просто разрешение на открытие своего дела и возможность выкупить под него нужные земли. У казны мы ничего не просим, за все заплатим, так что тут нет никакого обмана. Также мы хотим заняться золотодобычей официально, а для охраны нанять казаков. Вот с этого в дальнейшем и финансировать строительство. У нас есть деньги на начальный этап, так что построить первые заводы во Владивостоке сможем, а дальше начнем вкладывать доход с предприятий в дальнейшее развитие края. Это успокоило губернатора. Действительно, раз денег не просят, а нужные земли готовы выкупить у казны, то обманом тут и не пахнет. Сергей тем временем решил давить дальше и поставил на стол губернатора коробку с пистолетом. «Что это?» – спросил Корф. «Это ваше превосходительство – образец того, что мы планируем начать производить». «Кстати, этот экземпляр для вас лично. Внизу у моего человека есть еще и самозарядный карабин. Тоже как образец и одновременно подарок. Просто я не решился нести его с собой к вам на аудиенцию». «Самозарядный карабин?» «Да, калибр 8 мм, а емкость магазина 20 патронов. Достаточно легкое, точное, надежное и простое оружие». Пока же губернатор просто открыл крышку ящичка и увидел лежавший в ней пистолет, 2 магазина и 24 патрона, как раз на оба магазина. Вынув пистолет, он повертел его в руках, рассматривая со всех сторон. Тот очень удобно лег в руку, а вырезы на рукоятке хорошо легли под пальцы, и сам пистолет выглядел хоть и необычно, но завораживающе. «Еще патроны есть?» «Есть ваше превосходительство. С моим человеком 200, а потом мы начнем их выпуск, как только наладим производство. Правда, скорее всего, первым наладит их выпуск мой друг в Сан-Франциско». Тем временем губернатор послал человека привести в кабинет моего сопровождающего с карабином. Минут через 5 тот зашел в кабинет и с разрешения губернатора положил Корф с карабином ему на стол, после чего вышел за патронами. Это я попросил его принести мешок с патронами, а там, кроме 200 патронов к пистолету, были и 200 патронов к карабину. Какой не просто военный, а обычный мужик не любит оружие? Так что Сергей нисколько не сомневался, что губернатор достаточно быстро расстреляет все патроны и к пистолету, и к карабину, потому и привез ему по паре сотен патронов. Потом еще привезет, как эти закончатся, а губернатор, тем временем достав из кофра СКС, придирчиво его изучал, но в итоге остался очень доволен карабином. Сергей же, решив ковать пока горячо, завел разговор про казаков. «Ваше превосходительство, вы ведь, как я слышал, также являетесь наказным атаманом приамурского казачества. Есть у нас к вам предложение о найме свободных от службы казаков. Это для чего? Здесь, в Приамурье, как я и говорил ранее, для охраны приисков, но мой товарищ собирается через несколько месяцев в Южную Африку, там, по нашим сведениям, располагаются богатейшие золотые месторождения, вот для их охраны мы и хотим нанять казаков. Кроме денег, мы предлагаем им вот это оружие. К тому моменту в Америке заработает наш первый оружейный завод, так что оружие будет. Кстати, кроме этого карабина есть и пулеметы. Это, по-простому говоря, автоматические картечницы. А чтобы было понятней, то предлагаю провести показательные стрельбы. Мы даже мишени как раз для такого случая с собой захватили. Нужно только стрельбище, где можно спокойно отстреляться. Только желательно, чтобы там были и казачьи старшины. Это чтобы они тоже сами смогли посмотреть на это оружие. Мы предлагаем всем казакам, кто будет на нас работать, бесплатно выдать по карабину и пистолету, а после 10 лет работы это оружие останется у них, а если в ходе службы придет негодность, то взамен они получат другое. Также, если старшинам понравится наше оружие, мы готовы по мере производства продавать его всем казакам по недорогой цене, даже в беспроцентный кредит. Это у кого будут проблемы с деньгами? «Хорошо. Послезавтра я пришлю к вам человека. Он проводит... Вы где, кстати, остановились?» Сергей назвал название гостиницы, и губернатор обещал прислать туда человека. «Ваше превосходительство, только пришлите его, пожалуйста, хотя бы за пару часов до стрельб, а то нам еще нужно будет мишени расставить на стрельбище». Через день действительно прибыл посыльный от губернатора, и небольшой обоз из мишеней с подставками, которые как раз успели закончить, двинулся на стрельбище, где за пару часов их и установили. 200 мишеней имитировали войсковую колонну на марше, а еще 100 чуть в стороне атаку пехотной роты. Успели все сделать до прибытия высокого начальства, а его прибыло прилично. Кроме самого барона Корфа, прибыли 4 казачьих старшин из 10 армейских офицеров, в том числе и 1 генерал. Они с интересом рассматривали поле с установленными на них мишенями. Сергей подошел к ним, как только прибывшее начальство выгрузилось из пролеток. «Добрый день, господа. Позвольте вам представиться. Сергей Николаевич Разин. Думаю, его превосходительство уже рассказал вам обо мне. Поэтому хочу предложить вам сейчас пройтись до мишеней и убедиться самим, что они новенькие, неповрежденные, чтобы потом ни у кого не возникло подозрений, что вас пытаются обмануть». Начальство соизволило прогуляться к установленным мишеням и лично убедиться, что они все целые, после чего также неторопливо вернуться назад, и тогда Сергей дал отмашку своим людям. И тут же показалась тачанка с установленным на ней пулеметом Горюнова, запряженная парой коней, которые легко ее тянули благодаря подшипникам. Вот тачанка сходу развернулась за несколько сот метров от имитирующих колонну мишеней, и с нее раздалась пулеметная стрельба. Для большей зрелищности каждый 4-й патрон был трассирующий, так что от тачанки весьма эффектно в сторону мишени летели огненные росчерки. Они довольно кучно поражали мишени, от которых летели в стороны щепки, а некоторые даже стали разгораться от попадания в них трассирующих пуль. Выпустив 2 250-патронные ленты по мишеням, тачанка рванула в сторону вторых мишеней в виде атакующей роты. Здесь повторилась то же самое. Только теперь стрельба шла не по сконцентрированным в виде колонны мишеням, а по растянутым. Тачанка изначально встала с краю и повела фланговый огонь, но также эффективный благодаря трассерам, которые летели в мишени. Здесь отстреляли одну ленту, и тачанка подъехала к начальству. А Корф с сопровождающими завороженно смотрел на мишени. Наконец, придя в себя, он подошел к тачанке и хотел дотронуться до пулемета, но его остановило предупреждение пулеметчика. «Осторожно, ваше превосходительство! Ствол от стрельбы раскалился, руку обожжете!» Корф принял к сведению предупреждение пулеметчика и стал осматривать пулемет, а потом спросил, какими патронами стрелял. «Тут, ваше сиятельство, патроны калибра 8 мм, такие же, как и у карабина». «А что тогда за отблески летели к мишеням?» «А это, ваше превосходительство, трассирующие патроны. Залетели каждым четвертым. Тут и куда пули летят, видно, и при стучии, что поджечь ими можно». «А сколько патронов в ленте?» «200 или 250». После этого все пошли осматривать мишени, которые хорошо измочалило попаданиями. Причем часть из них уже начала гореть от попавших в них трассирующих пуль. Все мишени оказались достаточно кучно пробиты и в колонне, и цепи, что показало отличное умение пулеметчика. Вместе с гостями стоял и Сергей, так что когда они вдоволь насмотрелись на мишени, он произнес... «Господа, сейчас вы сами могли увидеть, что с появлением нового оружия необходимо кардинально менять тактику и стратегию современной войны. Старые войсковые колонны и густые атакующие цепи с появлением на поле боя автоматического оружия потеряли свою актуальность, а будущее именно за таким оружием, многозарядным и скорострельным. Представьте себе, что походная колонна или атакующая цепь противника попала под огонь не одного, а нескольких пулеметов. В таком случае она за считанные минуты может потерять большую часть своего состава». Тут в разговор вклинился генерал. «Но тут просто кошмарный расход патронов! Что поделать, ваше превосходительство, но с каждым годом стоимость вооружения и убийства себе подобных только дорожает. Дешевле всего вооружить армию дубинками, вот только что они с ними навоюют. Главное, не нужно забывать, что тот, кто не хочет содержать свою армию, в итоге будет все равно содержать армию, но уже чужую. Выход тут только один – развивать производство, тогда в итоге себестоимость оружия и патронов будет ниже. Господа, мы увидели достаточно, предлагаю вернуться ко мне и там спокойно обсудить увиденное». Это уже барон Корф решил не мерзнуть на стрельбище, так как было довольно холодно и начал дуть ветер, а потому все с радостью приняли его предложение, и вскоре губернатор с сопровождающими и Сергей поехали в резиденцию барона Корфа, а люди Сергея назад в гостиницу. Тачанка, правда, поехала вместе с начальством. Это Сергей решил прихватить ее с собой на всякий случай. Вдруг ее захотят еще раз рассмотреть. Вернувшись в свою резиденцию, Корф пригласил всех в гостиную, где уютно горел камин, распространяя от себя тепло. Прибывшим сразу подали подогретое вино со специями, которое все с радостью взяли, все же слегка замерзнуть успели все, после чего, усевшись с бокалами вина в кресло, принялись активно обсуждать увиденное, причем мнения разделились. Казачьи старшины с частью офицеров одобрили новинку, а вот генерал с несколькими старшими офицерами был недоволен. Тем временем в гостиную принесли 4 карабина и пустили их по рукам. Вскоре все 4 старшин, после того, как внимательно изучили оружие, подошли к сидевшему в стороне Сергею, и у них завязался серьезный разговор. «Господин Разин, его превосходительство сказал, что вы хотите нанять отслуживших казаков в охрану приисков здесь и в Африке, и частью оплаты будет ваше оружие, которое казаки потом смогут забрать себе». «Совершенно верно, господа. Мы заинтересованы в самом тесном сотрудничестве с вами, причем взаимовыгодном. Мы получаем в охрану опытных и умелых людей, а вы новейшее оружие, а страна в итоге хорошо подготовленных и вооруженных запасников, которые в случае войны придут на службу с отличным оружием и богатым опытом. И много вам нужно казаков? Господа, я могу быть уверенным, что то, что вы узнаете от меня, останется только между нами. Казаки сильно удивились этому вопросу, но подтвердили, что будут молчать обо всем услышанном. Сейчас будут нужны от 1 до 2 тысяч казаков, но вскоре могут понадобиться 10 тысяч, а то и 20. От услышанного казаки впали в ступор. «Господин Разин, вы что, планируете развязать войну?» «Почти. Вскоре в Южной Африке будут открыты богатейшие месторождения золота. Часть из них будет принадлежать нам. Вот для их охраны понадобится до 1000 казаков. Вот только дело в том, что очень скоро англичане захотят забрать все это себе, и тогда надо будет помочь не только оружием, но и людьми правительству Южной Африканской Республики. Значит, вы хотите нашими жизнями защищать свое добро?» Один из старшин чуть не выплюнул это. «Нет, дело не только в доходах. Не скрою, мы очень заинтересованы в доходах с тех приисков, но гораздо важнее пустить кровь англичанам. Уже несколько веков они целенаправленно гадят России, даже организовали убийство императора Павла I. А сколько крови из-за них пролилось на Кавказе? Кроме того, это они заставили пересмотреть мирный договор по последней русско-турецкой войне. Англия – злейший враг России, и мы сделаем все, что сможем, только чтобы устроить англичанам как можно больше неприятностей. Воевать открыто с Англией император не захочет, но, думаю, не будет мешать делать это опосредованно, в другой стране и неофициально. Вы не являетесь регулярной армией, вне службы можете заниматься собственными делами, в том числе и наниматься как охранники, так что ваше участие в качестве нашей охраны не позволит обвинить Россию в участии в этой войне. Вы получите опыт ведения современной войны новым оружием, нанесете англичанам хороший урон и покажете нашим генералам, какие войны вскоре будут идти, и да». Все добытое в Африке пойдет не в наши сундуки, а на развитие промышленности в России, в частности на строительство железных дорог. Страна у нас просто огромная, и без хороших дорог, в частности железных, ни о каком развитии речи быть не может. Да и для защиты страны они очень важны. Случись, что здесь и сейчас, так еще неизвестно, когда сможет прийти помощь из столицы, а по железной дороге максимум за пару недель можно будет перекинуть сюда значительные силы. Вот только строительство такой двухколейной дороги встанет в очень хорошие деньги. В стране их нет, а дорога нужна в любом случае. Так что если не мы, то царь все равно начнет строительство. Вот только для этого придется брать кредиты за границей. Просто так их нам не дадут. А кроме, собственно говоря, денег еще потребуют при необходимости воевать за них. Так что так или иначе, нам все равно придется воевать и лить русскую кровь за чужие интересы. Вот и смотрите сами, что лучше. Казаки задумались. Все же это были необычные рядовые казаки. Минут 10 они тихо совещались, после чего согласились со словами Сергея и дали свое согласие.